Глава 3. Он был высоким и широкоплечим, однако же отнюдь не толстым, поэтому я никак не могла понять, почему меня не оставляет ощущение, что в комнату вошло нечто огромное и жуткое. Может, потому что с его появлением в комнате стало темнее? Казалось, он заполнил собой все пространство. Мне стало трудно дышать. Густые и сине-черные волосы мужчины выглядели настолько тяжелыми, что невольно хотелось удивляться, как ему удается держать голову прямо. Две крайние пряди соединялись на затылке, не давая этой гриве разметаться по плечам. Равнодушное красивое лицо с четкой линией подбородка отнюдь не вызывало восхищения. Более того, на мужчину совершенно не хотелось смотреть, чтобы не обжечься о взгляд страшных глаз, один из которых был черным, как бездна, а другой — пронзительно синим, как летнее небо. И все же этот жуткий тип был привлекателен. Привлекателен, как ядовитый тропический цветок, который приманивает, чтобы убить. Наверное, если бы у меня не отсутствовал страх, я дрожала бы от ужаса. А так в распоряжении осталось лишь ограниченное количество эмоций. Лишь этим я могу объяснить, что хоть разум настойчиво посылал сигнал «Внимание! Смертельная опасность!», при взгляде на мощные руки с длинными смуглыми пальцами у меня неожиданно свело от желания живот. Кажется, из-за напряженной ситуации в организме случился сбой. Вроде бы я даже слышала о таких случаях. Или же дело в другом. Где-то я читала, что нечистая сила воздействует на человеческие пороки, поэтому некоторые демоны нарочно принимают такой вид, чтобы пробуждать жгучее и непреодолимое низменное желание, и люди сами охотно отдают им свою душу. Если так, то передо мной самый опасный монстр из всех. Его одежда только усугубляла впечатление. Рукава черной рубахи, на которой красными нитями были вышиты круглые символы, напоминающие солнце, были закатаны до локтей, а ворот расстегнут. Вообще у него вся одежда была черной, будто он хотел подчеркнуть, что ничего хорошего от него ждать не следует. Но это, к сожалению, делало его еще более сексуальным. Помимо рубахи, он носил свободные брюки, не стесняющие движений, и причудливые бархатистые сапоги с задранными острыми носками и вышивкой теми же красными нитями. Почему-то это тоже выглядело зловеще, так как вышивка была расположена вдоль верха, и если не присматриваться, казалось, что сапоги испачканы в крови. Наверное, если бы меня попросили представить себе воплощение тьмы, я представила бы его. Казалось, за ним ползет тень, причем огромная настолько, что ее никак не могло отбрасывать человеческое тело. «Мастер Лун!» — испуганно подскочила женщина и неожиданно поклонилась. «Цин, куда ты пропала? Почему оставила бар?» Резко и требовательно спросил он, а потом перевел взгляд на меня. «Кто это? Какого юкая она в служебном помещении? Здесь не место посторонним!» Что ж, похоже, я все-таки попалась на глаза хозяину. «Это моя племянница, она полукровка, как я!» — быстро заговорила женщина. «Мы давно не виделись, она очень по мне соскучилась и зашла навестить. Можно она немного побудет тут? Она никому не помешает!» Вы ее даже не заметите, я за этим прослежу. Кроме нее у меня из родни никого не осталось. Она снова низко поклонилась. Однако местный хозяин, или как назвала его женщина мастер Лун, явно добротой не отличался. Трогательная просьба не произвела на него ровно никакого эффекта. «У меня тут не гостиница», — сурово отрезал он. «Ты знаешь правила. Посторонних в служебные помещения не пускать. Если бы она не была твоей племянницей, я уничтожил бы ее на месте. А так пусть немедленно убирается прочь, или я лично ее вышвырну. Вне рабочей смены я даю тебе достаточно свободного времени, Цин. Ты можешь гулять где хочешь и навещать кого хочешь. Но если еще раз застану кого-то здесь, ты будешь наказана. Внезапно мы обе осознали, что сейчас произойдет. Меня просто вышвырнут куда-то за дверь и... все. Будь я действительно носителем магической силы, для меня, очевидно, не составило бы проблемы вернуться в свой мир. Но я была человеком. Вот только мы никак не могли сказать об этом местному хозяину. Что со мной будет за пределами бара? Боюсь, ничего хорошего. Иначе зачем бы женщине так обреченно на меня смотреть? Похоже, если тут у меня есть хотя бы крошечный шанс выжить, то там нет и его. Соображать надо было быстро. И снова мне помогло почти полное отсутствие страха, иначе вспышка животного ужаса уж точно перекрыла бы любую способность к анализу ситуации. «Прочь!» — распорядился мастер Лун, шагнув ко мне так, словно собирался схватить за шкирку, как котенка. Как его остановить? Как остановить неизбежное? Перед лицом смерти мой разум выкинул неожиданный кульбит, цепляясь за ту единственную информацию, которую хозяин бара невольно успел мне дать. Посторонним нельзя находиться в служебных помещениях. Здесь могут находиться только... «Хочу у вас работать!» — выпалила я, даже толком не додумав мысль до конца. И лишь потом начала осознавать, что сказала. «Что?» Он остановился. Наверное, он был удивлен, хотя по лицу невозможно было прочитать эмоции. А уж какое лицо стало у женщины! Я поежилась под его неподвижным, как у рептилии, взглядом и торопливо начала развивать мысль. «На самом деле я не просто пришла навестить тетушку. Я пришла узнать, можно ли мне устроиться здесь на работу. Она жаловалась, что ей нужен помощник». Я придумывала на ходу, стараясь подобрать максимально весомые аргументы. И неожиданно попала в цель. «Да-да, ведь предыдущего вы устранили», — включилась тетушка. А я в который раз поразилась, как быстро она подстраивается под новые обстоятельства. Да уж, это лиса с большой буквы. И хоть поначалу она растерялась, но едва ей стал понятен мой план, как она моментально включилась в игру. «А нагрузка-то не уменьшилась?» Ого! И возмущение такое натуральное разыграло, будто действительно еле держится. Правда, меня как-то очень напрягло слово «устранили». Что стало с предыдущим помощником?